Глава вторая. Ксенофан. Страница 27. В Малой Азии началась странническая жизнь поэта-философа Ксенофана, уроженца малоазиатского города Колофона, VI век до нашей эры. В своих долгих путешествиях по городам Греции Ксенофан побывал и в Южной Италии, и на закате дней поселился в Эллее, где возникло не без его влияния философское учение так называемых эллейцев. Ксенофан — ранний представитель греческого свободомыслия в отношении религии. Наблюдательный, склонный к насмешке, он подверг критике господствующее представление о множестве богов, которыми поэты и народная фантазия населили Олимп. Люди измыслили богов по своему подобию, и каждый народ наделяет богов своими собственными физическими чертами. Если бы быки, лошади и львы могли рисовать, они изображали бы своих богов в виде быков, лошадей и львов. Поистине существует только один бог, не сходный с людьми ни по виду, ни по мысли. Он весь зрение, мышление и слух. Он всем правит силой ума, без усилий, и пребывает в неподвижности. Природе Ксенофан приписывает черты, противоречащие мифам поэтов и взглядам религии. Веря в существование внизу земли ада, он противопоставляет учение о бездонности земли. Веря в божественность светил, учение об их естественной природе. Составленное из мелких искорок солнце движется над плоской землей по прямой, каждый день навсегда покидая данный горизонт, и каждый день исчезая, когда проходит над необитаемыми местами. Солнц и лун столько, сколько горизонтов. Возникая из воспламенившихся облаков, звезды потухают днем и как угли разгораются ночью. Все, что рождается и растет, есть земля и вода. Море — отец облаков, ветров и рек, и люди родились из земли и воды. Ни о природе богов, ни обо всем остальном не может быть истинного знания, а только мнение. Поэтому дурно поступили поэты Гомер и Гесиод, ложно приписавшие богам все человеческие пороки. Подробности учения Ксенофана были неясны уже древним писателям, находившим в нем противоречия.